«О, мастер Хаунд, сообщили бы сразу, что заказ вам не по зубам. Увы, увы, знаю я, что старость вас так ослабила. Меня, вы же сами признали, что эта задачка вам, уважаемый мастер, уже не по зубам. Найду кого получше». Мастер Хаунд такого стерпеть не смог и набросился с тростью в руке и в уже следующий миг оказался возле обидчика, нанося удар прямо по височной области головы, что успешно был парирован точно такой же тростью в руке дворецкого, успешно перешедшего из отражения нападения в уже свою атаку. Обменявшись парой десятков выпадов, старики отпрыгнули друг от друга и, словно рыцари былых времен, подняли трости перед собой в знак уважения противника, а после, сделав вид, что ничего из произошедшего не случалось, оперлись на трости, изображая подобающую возрасту важность. Убедились, сударь, полно, мастер Хаунд, ваша старость была мною несколько преувеличена, признаю. Вот что, Томпсон, тащи сюда своих дворняжек и я сделаю из них приличных людей. Насколько это возможно, конечно, большего и не прошу, мой старый друг. Хаунд хлопнул ладонями и десяток ассистентов зашевелились, откладывая свои очень важные дела, что выполняли исключительно для массовки и принимаясь за настоящую работу. Пара молодых людей, что привел с собой мистер Томпсон, была оперативно схвачена и утащена в разные комнаты, которые назвать примерочной язык бы не повернулся, скорее полноценными лабораториями лучших алхимиков мира, если бы те занимались пошивом одежды. Сами старые друзья уселись за столик, на который по щелчку пальцев подали чай, и листали каталог мастерской, обсуждая детали заказа. Дело идет гораздо быстрее, если заказчик прекрасно знает, что хочет получить, а исполнитель знает все свои возможности, что можно реализовать за несколько часов времени, и сможет убедительно довести до заказчика свою точку зрения. Старина Томпсон хоть и был просвещен в это весьма хитрое дело, но, увы, великим специалистом не стал. Впрочем, к счастью Хаунда, давний друг и не желал. Как минимум из-за его целеустремленности он вполне мог бы составить конкуренцию даже ему самому. За четверть часа чаепития старики успели получить мерки с подопытных, обсудить на их основе между собой нюансы будущих нарядов, согласовать три варианта для парка из десяток платьев для пока еще Гибсон, включая вечерние, пяток повседневных и подвенечные, а также уточнить срочность и очередность изготовления каждого из них, зная своего настоящего заказчика, на которого работал его друг, Хаунд лично приступит к части работ. Качество должно быть превыше всего, чтобы загладить свою вину почти пятилетней давности. Тогда он малость облажался, недооценил шустрость и непоседливость одной девочки, что приходилось дочкой заказчику, и поставил красоту и дизайнерский изыск выше функциональности. Увы, ценнейшая и нежнейшая ткань чудесного платья для крохи трехлетки не выдержала энергичности девчушки и порвалась в крайне неудачном месте. Насколько стало ему известно, произошло это не на публике, а еще за несколько часов до показа ребенка на первом ее дебюте. Платье оперативно заменили, инцидент признан незначительным, но заказы с тех пор Уилсоны передавали кому угодно, но не ему. И если бы только это, многие из городских бонс, поглядев на такую аномалию, тоже несколько остерегались его работы. Нет, совсем без заказов он не остался, но столь же вольготно, как ранее, жить уже не получалось. Посему, окончательно согласовав все до мелочей со своим давним другом, Григор отправил его в ювелирную лавку поблизости. Этот юный, как его там, этого молодого смерда, ах да, парк, этот самый парк вполне может обойтись и костюмом, да и то стоит обзавестись хотя бы приличным зажимом для галстука. Уж о приличных запонках он лично позаботится. Его же даме без достойных случаев украшений среди элитного серпентария лучше вообще не появляться. Хотя если ее история появления на балу и так будет близка к истории Золушки, то это открывает некоторые варианты. Но о них пусть голова болит у Томпсона. Сейчас нечего забивать голову, пора браться за кройку. Упускать свой шанс он не собирался, потому как точно знал, второй попытки ему никто не даст. 9 февраля 2047, суббота, 17:00. Уильям раздраженно стукнул кулачками по столу и откинулся в кресле на спинку, негодуя от собственного бессилия сделать эту работу лучше. По крайней мере прямо здесь и сейчас. Два дня возни, танцев и плясок почти что с бубном дали плоды. Вот только вместо сочных больших и сладких яблок он получил гребанную кислющую дичку, от которой даже откусить кусочек без риска сломать зуб будет проблемой, настолько та твердая. Его первый этап плана на прошедшие пару дней отработал как положено. Электровечка обзавелась самописными драйверами для ее убогого аудиоинтерфейса и может говорить. Хотя это громко сказано. Этот выкидыш робототехники кое-как может произнести название всех цифр и математических операций и попытаться распознать их. Ну, если включить режим голосового ввода специальной команды, которую он постоянно будет ждать после включения. И все. Презентация меньше, чем через сутки. Время, выделенное на разработку, вышло. И как бы Уильям не хотел, лучше сделать уже нельзя. Еще немного и Габриэль его просто унесет отсюда. И даже его не остановить, Габи лучше многих знает, как работает эта функция. В основном на нем электроовечка и обучалась. И еще почти 40 человек из прислуги, включая даже садовников, которых Вилли в принудительном порядке заставил по нескольку раз с разными вариантами произношения зачитать один и тот же текст. Хотя обучалась, это тоже не то слово, скорее проходила проверку уже созданного функционала. Как выяснил Уильям, в Вистик уже работали над аналогами его затеи с голосовым вводом, но их методы были чрезвычайно топорны, хоть и проходили почти по той же статье, что и его убогая задумка. Терминал перед человеком записывал его команду тупо аудиофайлом, потом пересылал большому брату и ждал ответа. Большой брат для этого дела нужен был не того типа, что стоящая в медкабинете специализированная машина серии PDP-211, а уровня полноразмерного компьютера местного разлива, желательно что-то по типу ЗАГС 20 серии выше с чрезмерно огромным запасом памяти, настолько ресурсоемкая программа получилась у местных. Когда Уильям понял, по какому принципу работало распознание у этих криворучек, он возжелал возродить милую традицию инквизиции и одарить теплом всех его разработчиков методом медленного разогрева при помощи очищающего грехи пламени. Посмертно, разумеется, эти идиоты, не иначе, делали следующее, произносили некое предложение, записывали ее расшифровку вручную и когда в следующий раз кто-то произносил ту же фразу, компьютер ее получал и проводил анализ, а после обращался к библиотеке распознанного и искал максимально похожие. Если находил, то получал распознанный текст, с которым продолжалась работа. А если не находил совпадений по базе, то просил распознать эту фразу оператора человека, пополняя ответом оператора базу. В итоге только фраза «компьютер», запрос, сказанная сотней человек из-за акцентов и всевозможных дефектов речи дублировалась почти 40 раз. И даже так это все равно не давало гарантии распознания фразы. Вилли такой метод не подходил от слова совсем, хотя на скорую руку он по факту сотворил почти то же самое, но с куда более изящным исполнением по сравнению с оригинальным методом. Но в его случае все упиралось в сильно ограниченную производительность модуля R701, с которым особенно разбежаться попросту некуда. Как, впрочем, и незачем. Анализировать отдельные слова куда проще, пусть и тоже весьма затратно. Делать анализ четверти сотни слов еще проще. Настолько, что хоть и впритык, но ресурса даже такой убогости как R701 на это хватает. Своим главным достижением мальчик считал свою игру с тембром синтезируемого звука. Вместо бездушного скрежета при произношении фраз удалось получить нечто отдаленно напоминающее женский голос. Но все это даже не рядом с тем, что должно было быть по изначальной задумке, но придется оставить доработку до лучших времен. Сейчас попросту некогда. Мальчик развернулся в кресле, спрыгнул с него, а после принялся руководить процессом выключения прототипа, отключения от сети и переносом прототипа на заранее подготовленную тумбочку-тележку со смотанным кабелем питания. В таком виде аппарат и прибыл за кулисы большого зала поместья. Не сам, разумеется. Его тащила четверка людей, припаханных для этого дела. Уже завтра будет презентация первого рабочего экземпляра электроовечки публике. 10 февраля 2047, воскресенье, 10:06. С трудом отбившись от крайне назойливого желания нянек примерить на нем пятый за это утро костюмчик, Уильям утвердил наиболее удобный для него комплект и сбежал из своей комнаты. Хотя скорее сбежал, в сопровождении под неусыпным контролем верного Габи отправился в большой зал поместья, дабы лично еще раз проверить электроовечку и убедиться, что с ней все в порядке. В прошлый день он не успел проверить одну вполне конкретную комнату, что обещал выделить ему отец. Назначение у нее специфичное, но сын заверил о ее необходимости и крайне положительном влиянии на презентацию прототипа. Проверить нужно было все, места подключения, удобства для зрителей, подготовку к таким чуть непривычным действиям со стороны прислуги. Времени это заняло не так много, как ожидал Вилли. Уже спустя полтора часа мальчик оставил прототип и место его предварительного хранения в следующие часы в покое, раздал указания прислуге и отправился туда, куда обычно не спешил, к старшей сестренке. Что-то ему подсказывало, что игнорирование в течение всей последней недели этой маленькой и милой девочки может вылиться ему в большие проблемы, если прямо сейчас не попытаться решить все накопившиеся вопросы мирно. Постучавшись, мальчик назвался и приступил к тому, чего терпеть не мог, ждать, пока ему дадут добро на вход согласно гребаным правилам, которые на его взгляд были крайне противоречивы. И только получив недвусмысленное разрешение, малыш открыл дверь и оказался во владениях этого ангелочка. Правда, таковой ее могли считать только незнакомые с ней люди или если бы ангелы были повернуты на тотальном контроле младших родственников и проявляли свою любовь крайне сомнительными методами. Вот и сейчас эта малолетняя садистка встретила его, сидя на стуле, облокотившись левой рукой на стол, в полоборота к нему. В правой руке у нее была та самая длинная пластиковая линейка, которой ему доставалось по попе во время назначенных отцом наказаний за прогулы семейных трапез. «Вилли, Вилли, Вилли», начала та медленно свою речь, явно пародируя поведение мафиози из фильмов, угрожающе покачивая в воздухе предметом наказания. «Ты игнорировал меня, Таарагда Олга, что я даже почти забыла, что у меня есть братик, но я был совсем-совсем занят, Виви. Проект оказался очень сложным, и его надо было сделать, только это тебя и оправдывает. Впрочем, я тут с папой поспорила и...» «На что спор?» — резко высказался мальчик, недовольно хмуря брови. «На то, что ты сможешь выполнить свой договор с ним. Ты ставила против, что на кону. Пфф. Сразу видно любимого младшего братика, почти пропела она. Все в негативе, что не спроси. Я реалист, ты засранец, и не смей перебивать старших, умничает он. Так вот, ты выполняешь заключенный с ним уговор, я получаю свои дивиденды, все в плюсе и все здорово, Виви». Замялся мальчик, не зная, как объяснить, что с отцом не настолько простые условия. Чего? По-твоему, я опять не права? Да, ответил как есть мальчик и тут же пожалел. Лицо милой девочки сменилось на раздраженную гримасу, но уже через пару мгновений словно задумалась, и она вновь явила себя обличием ангелочка, который вот-вот снесет голову грешнику карающим мечом. «Ты что-то знаешь, выкладывай», — приказала старшая сестра, уже понявшая, что этот шкет, если и думает, что прав, то скорее всего так и есть, но он умудряется упускать мелочи из внимания, очень важные мелочи, которые таковыми часто на самом деле не являются вовсе. Ну, завершение прототипа электроовечки – это только заявка на расширенное финансирование основного проекта под названием «Абак». На него выделено еще 5 месяцев времени и он полностью зависит от успеха этого вечера. То есть, папа не даст денег для «Абака» и все, и уговор с ним станет невыполним в те сроки, что мы с ним условились. Как? Но я же и так, что было конечной целью уговора с отцом. Проект готового к серийному производству продукта, который... Что? Да какого хрена? Вивиан встала со стула и начала ходить из стороны в сторону. Ты чем думал, когда на такое соглашался? Что не так? Все не так. Тебе, умник, всего 3 года. Знаю. Обиженно насупился мальчик. Вот папа и решил тебя проучить. Он выставил условия дополнительного финансирования. Да, условия выполнимы. Сроки выделения финансирования оговорены. И он сказал, сколько выделит. Ну, он сказал, что если публике понравится, то он подумает, и это его ни к чему не обязало, в отличие от тебя, наивного дурачка. То есть как? Да вот так, то-то думаю, чего папа так развеселился, когда я ему свой спор предложила, а он такую махинацию удумал. И в отношении кого? Девочка нервно бросила линейку в стену. Мальчик подошел к кровати сестры, сел на краешек и задумчиво потер глаза ладошками. То есть папа с самого начала не собирался расширять финансирование моей мастерской для проекта «Абак»? Похоже на то, даже если презентация пройдет удачно, то он ничего тебе прямым текстом не обещал, и никаких конкретных цифр не называл. Да кинет 1010 вместо. Сколько ты там просил? 100. 100? Удивленно спросила Виви. Она ожидала цифру как минимум на порядок большую. Так я тебе и так могу 100 дать. 100 000, сестра, в месяц. Вивиан задумалась. Спор с отцом, явно решившим тихой сапой проучить потомков, явно вышел в совсем другую плоскость. Теперь это не просто вопрос получения расширения финансирования карманных расходов втрое, нет, и даже не дополнительные свободы, о которых тоже шла речь. Папа решил одной очень простой и гарантированной махинацией проучить мальчишку, внезапно и слишком рано полезшего туда, куда детям соваться не следует, а заодно и его сестру. Чего эта самая сестра отцу еще не раз припомнит, как и продемонстрирует то, что учитель по экономике называл недюжинной деловой хваткой. Сколько месяцев осталось? 5. Мальчик кивнул. Вот как мы с тобой поступим. 500 000 я тебе никак не обеспечу, но разово выделить 1100 смогу. С тебя за это часть от чистой прибыли, скажем, 50%, щедро выдала половину шкуры неубитого медведя родному брату девочка. И в ее понятии это действительно было щедро. Да и не только, инвестор обычно забирает себе минимум 80%, и куда чаще оставляя изобретателю долю в 2-3%, а то и жалкие десятые части. Братика она любила, но это уже вопрос денег, тех из их категории, которые обычно проходят по статье «Рисковые инвестиции» вряд ли смогут хоть когда-нибудь отбиться, но это вложение в дело ее любимого братца. А 100 тысяч в ее скромной личной копилке было почти 140, взявшихся отнюдь не из воздуха. У этих немалых для нее деньгах уже было назначение, но те планы, увы, придется отложить. Да и хвастать перед братом такими накоплениями точно не стоит, если уж она догадалась с его возраста, то есть с первого трибьюта, начать копить излишки в наличности, распродавая ненужные подарки и прочие ненужные активы через третьи лица, то уж этот зануда точно найдет, как подзаработать, в том числе и как она обнаружить несколько лишних статей, на которых можно знатно сэкономить без вреда делу. Тем временем мальчик, закрыв руками глаза и опустив голову к коленям, думал. Нет, он подозревал, что папа явно что-то задумал, но, вот так, неужели его можно настолько недооценивать? И кто, родной отец, или это такая провокация со стороны сестры, также возможно, но тоже ни разу не подтвержденный факт. Вот только почему-то ей доверия было больше, чем прожженному в делах бизнеса и политики Марку. С другой стороны, до момента, когда все станет ясно, осталось не так уж и много времени, и лично от него уже ничего не зависит. Нужно лишь презентовать свой первый прототип электроовечки, прилюдно его впарить имениннику и заодно продемонстрировать, что с такой сложной техникой справится и ребенок в его лице, на что и делал свою ставку Вилли. Мол, вы же не глупее трехлетки, а дальше. Планировать нужно уже следующий этап, передать заказчику все материалы по сборке и программированию машин проекта электроовечка и думать, каким способом выполнить разработку прототипа и сборку следующего проекта, имеющего на производство и нишу рынка куда больше оснований, чем чрезвычайно дорогой кастрированный робот без родной платформы. Примерный набросок внешнего вида и внутреннего устройства Абака уже был в воображении мальчика. Был даже ориентировочный список, составленный по справочникам железок, тех из них, что могут выполнить роль центрального процессора, пусть и простейшего, но вполне полноценного будущего вычислительного устройства. Осталось только определить ценовой диапазон итогового устройства и уже исходя из этого потолка подобрать приемлемые по качеству цене и совместимые между собой комплектующие, повторять свою прошлую ошибку с тремя блоками питания и костылями по любому вопросу типа «ну и как мне теперь эту срань соединить с той?» повторять не хотелось, да и невыгодно это, каждый элемент костыль мало того, что греется, повышая температуру в корпусе, так еще и значительно снижает общую надежность итогового устройства. Выход из строя любого из них делает сляпанного на коленке конструкта бесполезным хламом, не говоря уже о том, что все костыли значительно удорожают конструкцию, ручная работа дешевой не может быть по определению. Так что теперь вопрос того, чем в итоге станет проект Абак только за ценой и той суммой, что удастся урвать на разработку, что сильно зависит от презентации, возможно, от родной сестры, если ее предположения оправдаются, также и от сборки прототипа с хотя бы минимальным пакетом документации. Нечто подобное уже есть для электроовечки, но там это просто пошаговая инструкция, как из всей этой кучи рассыпухи по списку при помощи одного лишь паяльника и чьей-то матери сварганить в одно лицо ровно один рабочий экземпляр в условиях гаража. И такие же пояснения с схемами по поводу костылей в виде полутора десятков переходников и схемы апгрейда привода голодисков. В случае промышленного производства так сделать будет уже нельзя. Нельзя также просто слепить прототип из того, что было, и вот так взять и отдать его на сборочную линию. Но с этим все равно придется жестко экономить, Из людей у него для этого только он сам да подручный инженер. Возможно, будет еще и секретарша, но той он пока даже в глаза не видел. И в этот момент Уильям как никогда понимал отца, а Быкова он себе на работу брать точно не собирается. «Вилли», — обеспокоенно пихнула мальчишку в плечо Виви. Шкет оторвал личико от ладошек и поднял взгляд на сестру. «Виви, если ты права, то отец меня разочарует». Девочка уселась рядом с братом и, обняв его за плечи, притянула к себе, положив голову ему на макушку. «И что ты будешь делать в таком случае? Искать альтернативы? Бросать свой проект на недостатки финансирования я точно не собираюсь. Кстати, а откуда у тебя такие деньги?» «Пффт», рассмеялась чуть ли не ему в ухо девочка. «А я-то думала, когда ж ты уже спросишь?» «Спросил». «Ага, ты никогда не интересовался, на какие шишиняне тебя наряжают по любому поводу?» «Нет». «А надо?» «Надо-надо. На досуге попроси предоставить тебе книгу расходов. Удивишься, сколько можно лишнего тратить на всякую ерунду. И, это деньги, выделенные семьей на твое содержание. И распоряжаться ими ты тоже можешь. Заметь, твое слово в этих расходах имеет решающую роль». Вилли, уже задолбавшийся по любому пустяку клянчить деньги у отца, изумленно уставился на сестру. «А что, так можно было что ли?» 10 февраля 2047. Воскресенье, 17:09, автомобиль службы такси плавно умчался на следующий заказ, оставив своих пассажиров возле пункта назначения. На редкость молчаливый водитель заговорил с ними ровно два раза, когда поинтересовался адресом пункта назначения и оплатой, которую он потребовал вперед, еще до отправления, едва успев прикинуть сумму. Возможно, виной тому стал крайне неуверенный вид Ричарда, словно спрашивающий: «А это все нам точно надо?» Но Аманда настояла именно на этом варианте. Если уж и ехать с помощью такси на подобное мероприятие, то уж службу нужно выбирать как минимум соответствующую случаю. И плевать, что одна поездка в дальний район города обошлась как половина зарплаты конторского клерка, портить первое впечатление о себе и сопровождающем ее мужчине она точно не собиралась. И не прогадала. Прямо на площадке возле главного входа в поместье столпилась куча народа, состоящая хоть и из прилично одетых людей, но видно, что, мягко говоря, победнее целевой группы населения, для которой затеяна эта вечеринка. Журналисты, мелкие чиновники, разнообразные просители и бизнесмены средней руки. Кого тут только не было. Их всех постепенно пропускала вооруженная охрана у малых боковых дверей, тщательно осматривая и даже обыскивая на предмет скрытого оружия при малейшем подозрении. В этой самой толпе было достаточно глаз, взявших мисс Гибсон и мистера Парка на прицел. И наверняка там найдется несколько засланных казачков от лиц лигой повыше. Слухи и наблюдения о гостях подобных мероприятий некоторые хитрые личности предпочитают получать без излишних преувеличений, максимально достоверные и из первых рук. Даже если глазами и ушами в этом недостойном их присутствия месте будут их же слуги или достаточно надежные наемники. Натянув на лицо милую улыбку и поставив себе плюсик за сообразительность в этом вопросе, девушка мило ухватилась за руку молодого человека и, шепнув ему на ушко «веди к главному входу», незаметно для посторонних наблюдателей слегка тыкнула его в бок кулачком. Малость оробевший от неожиданного внимания неожиданно большого количества посторонних людей Парк принял правила игры и медленным прогулочным шагом отправился в указанном направлении, ведя под руку свою девушку, где встречали гостей высокого ранга практически в индивидуальном порядке, или людей с особыми приглашениями, приравнивающих их к таковым, куда и проследовала пара молодых людей, привлекая к себе еще больше внимания ожидающих своего шанса просочиться на мероприятие. Их никто не знал, хотя сведущих людей в толпе хватало, взять хотя бы одних журналистов светской хроники. Приехали на очень дорогом такси, на которое большинство из толпы даже не думали тратиться. Одеты весьма прилично на зависть многим присутствующим и вполне достойно даже следующей лиги со всеми причитающимися аксессуарами. И некоторая часть людей из толпы с затаенным дыханием ждали зрелища, как этим зазнавшимся никому неизвестным мушкам сейчас оборвут крылышки и в лучшем случае пнут к ним, в общую очередь. Как будто бы назло всем и вся ожидаемого низвержения зазнаек не произошло. Едва пара молодых людей подошла к охране главного входа, как двери распахнулись перед ними, а совсем молодой мальчишка Стюарт с почтительным поклоном поприветствовал их и проводил внутрь. И все. В толпе завелись шепотки, обсуждающие увиденное, кто о разочаровании и обрушении надежд на бесплатное шоу, а кто и вполне закономерно интересовался у коллег, кто это такие. А спустя некоторое время встал закономерный вопрос, почему их никто не знает, но эту пару явно ждали. Впрочем, эти разговоры быстро утихли, ведь прибыли новые гости вечера, которых тоже нужно успеть обсудить. Но несколько человек, старательно мимикрирующих под окружение разномастной толпы, запомнили этот случай и обязательно доложат кому надо. Как и о поведении и личности подозрительных лиц уже на самом мероприятии. 10 февраля 2047, воскресенье, 18:46. Вечер был в самом разгаре. Где-то в укромных уголках заключались соглашения и сделки. Разрешались и заново заводились споры. Тихой сапой люди искали покровителей или даже напрашивались на открытые вакансии. А кто-то пришел просто ради халявной и весьма вкусной еды, развлечения и праздных бесед, пусть и прикрывались некими важными целями. Последняя категория в особенности неистребима, и таки были в немалых количествах повсюду, и сделать с этим ничего нельзя, иначе проще пускать по строгим приглашениям, что автоматически наводит вопросы: а что это вы там делаете, и они красные ли заговорщики там собираются, и это было никому не нужно от слова совсем. Эта вариация общественного контроля бессмысленна и беспощадна, но уберегает от куда больших неприятностей. Как показала практика за последние полвека, кому нужно, тот всегда может найти несколько минуток в тихом закутке для решения конфиденциальных вопросов. Граждане пообеспеченнее узнавали новости, о которых в газетах не пишут, и заодно стремились показать свой прогресс, хвастаясь в разговорах о достижениях на своих трудовых фронтах перед коллегами по классу. Разумеется, даже самому уважаемому хирургу с немалым окладом весьма сложно впечатлить кого-то рангом выше, но среди коллег по достатку он точно сможет найти понимание, как круто получить во владение новенький, только собранный предсерийный экземпляр автомобиля Corvega J17 в максимальной комплектации с двигателем на солидных 8 сотен лошадок, пусть и взятый в кредит на пару лет. О последнем нюансе хирург промолчит, пусть думают, что он может себе позволить взять его просто так. Все было, как и всегда, шла обычная цивилизованная жизнь в пределах одного поместья и среза богемы города и содружества в нем. В этой гудящей разномастными голосами и чрезвычайно разномастной толпе одиноко гуляла девушка, осторожно обходя большие группы людей и старательно избегая лишних разговоров. Так оно бы и продолжалось дальше, если бы на ее пути не попался ребенок. Мальчик, совсем еще малыш лет 3, судя по росту, который стоял спиной к ней и внимательно оглядывался по сторонам, словно искал кого-то среди толпы, весьма прилично одетый в миниатюрную копию дорогущего костюма. Может, сынок одного из гостей потерялся, надо бы помочь ему найти родителей, решила про себя девушка. Осторожно, чтобы не испугать ребенка, Аманда подошла к нему вплотную. «Ты не потерялся, малыш?» — с участием поинтересовалась она. Обернувшийся ребенок удивил. В приложении к дорогому костюму из переливчатого шелка, виднеющейся белоснежной рубашки и галстучка бабочки на нем оказалась дешевая реплика очков какого-то супергероя. Линзы, сливающиеся с дужкой очков в один сплошной визор из серебристого пластика, занимавший почти всю верхнюю часть лица, закрывая кроме глаз и почти весь видимый из-под волос лоб. Они были ему явно великоваты, но отбирать этот явно неподходящий ему предмет она даже не подумала. И было отчего. Мальчишка медленно осмотрел ее с ног до головы, а потом чуть склонил голову на бок. «Мисс Гибсон», — неожиданно серьезным тоном спросил он, словно сверив результат осмотра с описанием внешности. «Да, это я», — настороженно ответила девушка. «Отлично, нашел вас наконец-то, следуйте за мной», — приказал мальчишка и, развернувшись, двинулся на выход из толпы гостей. Аманда сначала растерялась, дети в принципе не должны указывать взрослым, что им делать, но после вдруг вспомнила слова Ричи, в частности о его минибассе. Мелкий красноглазый блондинчик с личиком ангелочка и характером капризного и упорного чертенка на подработке у самого дьявола, по крайней мере пока спокоен. Если разозлить, то, по словам Ричи, в него словно вселялся сам сатана. И вот на первое описание и походил ребенок, действительно милый мальчик. Но тот ли, сомнений лишь прибавилось, как только этот карапуз начал командовать. Если верить Ричи, то его малый был достаточно спокоен и робок, и делал он это явно привычно, что не свойственно детям нормальных людей. Зато выводок аристократов и прочих нуворишей едва ли с пеленок привыкал командовать слугами, так что это мог быть кто угодно из детишек присутствующих тут родителей. А уж про то, как мнившие себя аристократами нувариши и наследники огромных состояний обращались с собственным потомством, написано множество книг и снято лишь не сильно меньше фильмов. Вкратце, использовать сынишку в качестве посыльного легко, и это далеко не самое худшее отношение к отпрыску. Спохватившись, девушка поспешила догнать ребенка. Возможно, что это проверка на правпригодность для должности. Даже если нет, то игнорировать этого мелкого засранца она не может. Сама ему уши надерет, если он не оправдает ее ожиданий. Каких именно ожиданий, она бы и сама не сказала. Если это окажется шуткой, то она на этом самом шутнике точно отведет душу. Но это вовсе не повод отставать. Такого посыльного абы кто посылать не будет. И Ричард ее заверил, что безопасность в пределах поместья будет на высоте, в чем успела убедиться лично. Столько людей из охранных служб в пределах одного здания она в жизни не видела. Значит ли, что на территории особняка ей ничего не угрожает? Скорее всего, да. Но вот прямо в этот момент, следуя за белым кроликом прямо как Алиса, она не может сказать, что хоть в чем-то уверена. Путь следования закончился перед одним из кабинетов в глубине дома. Дверь услужливо открыл один уже знакомый ей стюард из услужливой прислуги дома. Вслед за мальчиком она зашла в темный кабинет, все освещение которого было только в развернутой на посетителя настольной лампе, бившей лучом света прямо в глаза. Сделав несколько шагов вперед, девушка остановилась, она банально ничего не видела. С глухим щелчком закрылась дверь за спиной. Обернувшись, Аманда увидела лишь уже отходящего в сторону от широкого конуса света мальчишку-стюарда, что скрылся из виду где-то во тьме. «КХМ, имя?» – раздался голос мальчика из-за лампы. Увидеть его не получалось, но и один ли он там, узнать тоже не получится. Так бы она высказала мелкому засранцу все, что думает. Но предупреждение мистера Томпсона, она его, наверное, до конца жизни будет помнить. Не делать ничего, что может навредить Ричарду. Не то, чтобы она это собиралась, но теперь явно придется быть куда более внимательнее, чем она думала. Включая и этот момент, когда она позволила столь неосмотрительно втянуть себя в явно дурно пахнущую историю. «Аманда Гибсон», — спокойным голосом ответила девушка. «С кем я говорю? Со мной, очевидно. Образование и опыт работы?» — продолжил странный допрос мальчик. Но что-то в его голосе показалось Аманде странным. Он говорил слишком сложными фразами для своего возраста, словно заученно, тщательно проговаривая каждый звук в предложениях. «К чему этот вопрос?» Мальчик. Из-за лампы до нее донесся сдержанный смешок, словно бы кто-то мелкий постарался не заржать во весь голос. «Да надо мною просто издеваются», — решила девушка и уже подумывала, как бы уйти, но сделать это красиво. Тут на столе конверт, в нем $5000. После небольшой заминки все тем же безразличным к происходящему тоном продолжил свою речь мальчик. Гибсон не поняла, к чему это, но решила молча подождать, хотя бы для того, чтобы узнать, чем этот фарс закончится. Хотите их получить? Допустим. Но несмотря на то, что деньги лишними не бывают, я хотела бы прежде узнать условия. Разумно. Условия. Голос мальчишки затих, раздался шелест бумаги, словно он что-то перелистнул. Зачитывает заранее заготовленный текст, подумала девушка. В соседней комнате есть спальня с человеком, которому выпи. Проглянулись. Нужно его обслужить. Без выражения словно зачитал мальчик, не придавая смысла словам. Глаза Аманды от подобного предложения полезли на лоб от крайней степени. Удивление. Нет, будь это предложено всего с неделю назад, она бы серьезно и крайне обстоятельно обдумала подобную сделку. 5000 на дороге не валяются. За эти деньги можно купить маленький домик где-нибудь в пригороде Бостона, а в глухих штатах и вполне себе приличный и крепкий дом. Пусть старые, лишенные излишков благ цивилизации, зато с хорошим наделом земли в придачу, или же купить долю в какой-никакой малой коммерческой компании и получать часть их доходов. С другой, да, эти 5000 весьма и весьма весомая сумма, накопить которую с ее былой зарплатой библиотекаря пришлось работать лет 10, отказывая себе в очень многом. Она была бы дурой, отказавшись от подобного шанса. Но вот кто готов расстаться с подобной суммой, и за что? Себя она оценивала трезво, да, миловидная и симпатичная, но отнюдь и не гламурная красавица из модельного агентства. Простая девчонка, которых на любой улице пруд пруди, и нашелся некий любитель, которому ничего не светит. Ну не дура же она на самом деле, ради единомоментной и крайне сомнительной выгоды профукать свой чуть ли не единственный шанс на безбедную жизнь в будущем. Да и Ричарда таким образом подставить очень не хотелось бы, она ведь и вправду любит этого чудика, пусть он и знатный тормоз во всем, чего не касаются напрямую его должностные обязанности. Приличные брюки на заднице и те появились только из-за желания начальства, чего уж тут говорить. И был еще один немаловажный момент, Томпсон, старичок благовидной наружности, который пугает ее до чертиков, и он весьма непрозрачно намекнул, если по ее вине Ричи начнет косячить, то ей не сдобровать. Провести остаток жизни на пристани портовой шлюхой, пусть даже с 5000 в кармане, перспектива так себе. Несмотря на то, что забыли свои доводы, то вот причин отклонить было несоизмеримо больше. Значит, все крайне просто, шлем неведомого богатея, возжелавшего ее тела, куда подальше и валим отсюда как можно быстрее. В идеале сразу найти бы Ричарда и пожаловаться ему. Нет, это неприемлемо и исключено. Прощайте. Нервно ответила Аманда и уже в следующую секунду лихорадочно пыталась открыть дверь в коридор. Но как бы она ни дергала ручку, дверь не открывалась. Вам ничего не угрожает. Все так же монотонно произнес тот же жутковатый голосок мальчишки. Он так попытался стабилизировать состояние девушки, но только это произвело ровно обратный эффект. «Выпустите меня, немедленно!» – закричала Аманда, понимая, что происходящее уже ни разу не нормально, и нужно как можно быстрее сваливать от этого жуткого мальчишки и его вопросов и как можно дальше. «Ричард, успокой ее!» – приказал Карапуз, словно в фильме ужасов, из темноты прозвучали надвигающиеся на нее шаги, и тут Аманде стало по-настоящему страшно от осознания собственной беспомощности. Она одна в помещении, как минимум, с двумя мужчинами и жутковатым ребенком, от которых совершенно непонятно чего ожидать. И где-то неподалеку есть кто-то, от кого как раз и понятно, но легче от этого не становилось ни капли. Единственное, что ей осталось, барабанить в дверь обеими руками и кричать как можно громче, надеясь на, да хоть на кого. В панике она вообще не осознавала, что до нее пытаются дозваться, а когда кто-то попытался ее поймать, прижать к стене и зафиксировать ее метущиеся их стороны в сторону тела. Она на автомате припомнила те куцые приемы с дешевых курсов самообороны, которые ее еще в подростковом возрасте заставил пройти отец. Довольно. Немедленно прекратить. Габи, свет. Щелчок выключателя и кабинет залил ровный и спокойный рассеянный свет с потолочной люстры. Из-за большого стола, заваленного кучей бумаг и оборудованного большой мощной лампой, едва виднелся ребенок с крохотным карманным фонариком в руках. Возле самой двери у хитро встроенного в окружение выключателя обнаружился молодой стюард. Рядом с ним, внезапно затихшая, но все еще задыхающаяся от смеси злости, испуга и дикого прилива адреналина девушка в нелепой пародии на боевую стойку, с каким-то странным выражением лица смотрела себе под ноги, где тихонько скулил от боли сложившийся на коленях Парк, прижимающий руки к паху. Ауч! Вилли поморщился от фантомной боли, на мгновение возникшей из чисто мужской солидарности. Как-то неловко получилось. «Мисс Гибсон, прошу, присаживайтесь. Нам теперь есть что обсудить». Аманда с подозрением посмотрела сначала на предложенное место, потом на жениха, все еще не оклемавшегося после приема удар по яйцам с ноги со всей дури и вперила взгляд на мальчишку. Гадкого и сильно зазнавшегося мальчишку, которого, похоже, еще ни разу не пороли, раз он позволяет себе выкидывать такие фортеля со взрослыми, даже если сами взрослые его на это подговорили, а после на будущего супруга. Нет никакого стрёмного любителя девицы с трущоб в соседней спальне. Нет страшных мужиков, что сейчас же ее скрутит и... Вот это вот все далее по списку. Только мелкий гаденыш, читавший по бумажке текст жутким голосом в темноте из-за лампы и стюард Шкет, да и дурак Ричард, решивший вдруг проверить ее верность таким экстравагантным способом. Сейчас она про это промолчит, из последних сил удержится, но промолчит, дотерпит до возвращения домой, где она тщательно промаринует мозги жениху, откалывающему такие хохмы в тот самый день, когда может решиться их судьба на все обозримое будущее, и ее личная возможность устроиться у самих Уилсонов. Да-да, я помню, что обещал провести собеседование в понедельник, но боюсь, завтра мне будет попросту некогда обращать внимание на подобные мелочи. Появились дела. Уильям продолжил что-то бормотать себе под нос, но уже слишком тихо для и так не слушавшей его гости дома. С бумажным шелестом выудил и пододвинул к себе блокнот, открыл и перелистнул на нужном ему месте, взял карандашик в руку и, устроившись поудобнее, подготовился записывать данные предполагаемого сотрудника, и недоуменно уставился на девицу, ушедшую в свои мысли и так и не сдвинувшуюся с места за все это время. «Вы в порядке, Аманда?» И без того с трудом удерживающая себя от скандала, задохнулась от возмущения и решила плюнуть на все и высказать в глаза этому мелкому прохиндею все, что о нем думает. «Ты, мелкий, вот зачем ты вообще согласился помогать этому дураку? Что он тебе такого пообещал? А, помогать, я не понимаю. Ага-ага, я слышала, как ты шелестел записками, что тебе оставил этот идиот. Я не дура, чтоб не понять ваш дрянной розыгрыш. Но это, молчи, пока старшие говорят, невоспитанный засранец». Кинула она фразу в мальчишку и переключилась на Ричарда. «Что ты устроил? Другого времени найти не мог, придурок. Нам сейчас нужно быть в общей зале и не выпендриваться. Просто тихонечко пообщаться с людьми, отметиться, навести знакомство и все. А ты утащил меня сюда. И для чего? Проверить мою верность? Ты, если уж так сомневаешься, то зачем вообще пригласил сюда? Зачем потратил такие деньги? Вот скажи мне, идиота кусок, нахрена все это? Чего ты добиться этим хотел? А, переведя дух, она продолжила. Нет, я подозревала, что с тобой что-то не так. Ты всегда был на своей волне. Но это просто пиздец. Тебе как, тараканы в черепушке не жмут? Чего молчишь? А, не слышу, мать твою. Ах, поскуливаешь, говна кусок, яичишкам больно. Так я добавлю. Со всей злости она пнула под выключенный зад и без того страдающего инженера, опрокинув его на пол. Стоп, рявкнул мальчишка из-за стола. Не стопай мне под руку, мелкий. Не дорос еще вякать на взрослых. Но тебя я тоже еще доберусь, будь уверен. А пока помолчи. «Пока, доберетесь», — прервал ее и кивнул Вилли на эти слова. «Вот как сядете на этот стул, так сразу и доберетесь. Заодно проведем, наконец, это собеседование, и прекратите бить Ричи. На него и так без слез не взглянешь». «Собеседование?» — дрогнувшим голосом спросила Аманда, наконец услышавшая заветное слово, на которое возлагала столь много надежд. Картина происходящего в этой комнате в который раз за эти жалкие минуты разбилась и снова собралась, в этот раз в совсем уж угрожающую для ее предполагаемого будущего. Почему она забыла про то, что малец то явно из выводка местных бонз, и более того, так сильно похож на описание от Ричарда, но решила сначала уточнить, во избежание дальнейшего непонимания, так сказать. «А ты чьих будешь?» «Я», — удивленно спросил Вилли, привыкший, что все в пределах дома его знают в лицо и подобного вопроса у людей в принципе не возникает. «Ах, прошу прощения, действительно, совершенно упустил из вида, что я проигнорировал ваш прошлый вопрос на эту тему и все еще не представился. Где же мои манеры? Мое имя – Уильям Марк Уилсон». Хотевшая опять сказать какую-нибудь колкость в адрес мальчишки девушка внезапно замерла, закрыла открывшийся было рот, выдохнула и, как подобает скромной леди села на предложенное место напротив от предполагаемого работодателя. И она при этом отлично осознавала, насколько малы ее шансы были ранее на успешный результат и как она сама почти помножила их на ноль своим строптивым нравом, так не вовремя давшим о себе знать. Однако вместе с тем, она не могла упустить этот шанс, сколь бы малым он не был, ведь даже если она не подойдет на некую неназванную должность, то всегда может остаться обычной домохозяйкой, а это в свою очередь значит, что ей время от времени все равно придется контактировать с начальством будущего мужа, учитывая некоторые уже имеющиеся заслуги Ричарда перед Уилсонами, за кои они и приглашены на этот вечер, а значит придется налаживать отношения, начиная прямо с этого момента. Собравшись с духом, приняв максимально учтивый вид, она приготовилась быть самой послушной и добродетельной девушкой, что только можно найти, и искренне надеялась, что сможет убедить своей игрой хотя бы этого мальца. Ричарда переубедить будет несложно, а Стюарт найдется и к нему свой ключик. «Прошу прощения», была напугана, с милой улыбкой попыталась принести извинения будущему работодателю за свое поведение до этого. За ее спиной раздался негромкий хлопок, как если бы кто-то ударил себя ладонью по лицу, а мальчик напротив нее как-то слишком подозрительно на нее стал смотреть. «Вы всегда такая обаятельная, стерва». Гибсон с трудом удержала на лице улыбку, мысленно проклиная тот день, когда познакомилась с Парком. «Теперь еще долго придется терпеть этого невоспитанного мелкого засранца. Впрочем, мне на это наплевать. Возможно, даже выйдет в плюс, учитывая круг обязанностей». Мальчик отложил блокнот и отрыл папку с документами, в которых Аманда без проблем узнала свое личное дело. Про официальную историю ваших трудовых подвигов я в курсе. Вам есть что добавить? Да, сэр. Я исполнительно и очень внимательно к деталям. В отзыве от прошлого работодателя указано ровно обратное. Странно, ну да ладно. Про конфликтность тут тоже есть, в чем я уже успел убедиться лично. Но, а как я должна была себя вести? На все соглашаться, в том числе на подобные предложения, тоже верно. Сколько вы получали на прошлом месте работы? 220. Аманда хотела бы спросить, к чему этот вопрос, но сочла лучшим промолчать. Не сказать, чтобы много. Скажу честно, вы мне не особо нравитесь, но я обещал провести это собеседование. Есть вакансия и на нее мне нужен человек, способный разгрузить с меня и парка часть работы. Задачи. Мальчик замолк, словно задумался над дальнейшей фразой. Девушка затаила дыхание. Что-то ей подсказывало, что если она хотя бы шевельнется и отвлечет мальчишку, то работы ей не светит. Будто бы именно в этот момент решался некий важный вопрос, касающийся всего ее будущего. О своей интуиции она верила. С секретарской работой знакомы, разродился наконец малый. Училась на кафед. Я умею читать и с вашим личным делом ознакомлен. Так что официальную часть с вопросами о местах учебы, работы и прочей ерунды пропустим. В библиотеке выполняла обязанности, пока Ави, то есть 2 недели, пока секретарь была в отпуске. Хорошо, некий опыт на практике есть. Первое время будете на подхвате у Ричарда, кабинет выделим позже. Стажировка в 3 месяца, стандартный контракт с неразглашением. Оклад в $500 для начала устроит. Аманда нервно сглотнула. Целых $500. Она и прежние 200 считала неплохими деньгами. И, это оговорка для начала. Будет больше? Конечно будет. Это же Уилсоны. Только идиот мало у них зарабатывает. И надо приложить все усилия, чтобы ее не выгнали с саными тряпками отсюда. Потому как второй такой возможности у нее не будет. Подходите завтра с утра вместе с Парком к Томпсону. Я распоряжусь, чтобы на вас оформили все документы. Мальчик посмотрел на свою ладошку, задумчиво позгибал по очереди пальчики, кивнул своим мыслям и слез с кресла. Вроде бы ничего не забыл. Приведите себя и Ричи в порядок и возвращайтесь в общий зал. Дал распоряжение Уильям и покинул кабинет, отправившись в свою комнату в сопровождении с тем так и промолчавшим все это время прислужником. Встав с кресла, Аманда чуть было не споткнулась об Ричарда, все еще сидевшего на полу. Извиниться перед ним или пусть знает свое место с дурацкими розыгрышами. Обойдется, я все еще слишком зла, думала она, поднимая на ноги от чего-то трясущегося мужчину. Оглядев, она поотдергивала замявшуюся рубашку, застегнула пиджак и поправила галстук. А после без лишних слов занялась уже собой, благо небольшое зеркало на стене нашлось. 10 февраля 2047, воскресенье, 19:16. В своей ванной перед зеркалом стоял мальчик, одетый в парадный костюм и в серебристых очках, и придирчиво разглядывал свое отражение. Удовлетворившись результатом, он снял очки и положил их на край тумбочки. Дотянулся и достал с полки футляр с линзами, положил перед собой и открыл его. Аккуратно подцепил кругляшок синтетической пленки пальцем и поднес его к лицу. Вилли тыкнул пальцем в щеку под глазом и одним отработанным движением приспустил ее, оголяя тем самым нижнее веко. Осторожно и выверенно налепил кусок пластика прямо на глазное яблоко и проморгался. Вгляделся в результат и сравнил стороны лица, левый глаз, в кровавом тумане сетчатки которого только с большим трудом можно обнаружить прожилки родного цвета, который хоть и не спешил возвращаться, но потихоньку все же начал это делать, тем самым довольно резко контрастируя с его же правым собратом, прикрытым косметической линзой. Удовлетворенно похмыков, мальчик повторил процедуру на втором глазу и одел очки. Теперь он полностью готов к маленькому шоу, в котором у него была главная роль. Путь до закулисья сцены много времени не занял. Прямо сейчас заканчивает играть какой-то джаз-бенд с очередным хитом радиоэфира. Вилли не интересовался местной музыкой. На его взгляд жителя начала 21 века она хоть и могла похвастать легкостью в живом исполнении, но была до заунывности. Однообразно. Тексты, написанные словно под копирку и старательно симулирующие такты тон неких эталонов. Музыка из одного и того же набора инструментов. Духовые представлены как минимум саксофоном, в сопровождении труппы, изредка дополняясь аж кларнетом с тромбоном. Старые добрые струнные гитары, и то скорее всего по причине того, что электровариант так и не появился в том виде, что мог бы припомнить Вилли. дополняли гитару временами пианино и старшие струнные товарищи а-ля контрабас. Но вот без чего сложно представить нормальное выступление, это без весьма развитой барабанной установки. Даже самые нищие и гастролирующие по захолустным городкам группы имели как минимум отдельный переносной барабан и ручные тарелки. Иначе проще вообще обойтись одним саксофоном и пением акапелла, что тоже имело место быть, хоть и не от хорошей жизни. Сколь-нибудь больших денег заработать они почти никогда не могли, но на скромную жизнь и топливо для трейлера кое-как дохватало. Для развлечения гостей в очередной раз пригласили некоего Мнинга, что очень нравился одной из нянек Вилли. Сколько стоил найм этого самоходного оркестра мальчик не знал, да и было ему без разницы. Сразу после окончания его черед играть перед публикой, и его же попытка сыграть на чувствах толпы, заставив их дрыгаться так, как желает он. От результата этой презентации зависит многое, в том числе и реализация дальнейших проектов. Но в свете последних событий, есть лазейка в обход. Пользоваться ей не хотелось, как и брать деньги у сестры, но если прижмет, то и выбора у него особого не будет. Мальчик оглянулся и вновь убедился, что прототип все так же на своем месте. Колесная платформа, наскоро сделанная из стола на колесиках с приваренными к нему ограничительными бортиками и ручками как для переноса целиком вчетвером и удобного толкания перед собой. Длинный кабель с удлинителя уже воткнут в пародию на вычислительную машину, уже включенную и прогруженную. Поверх всей конструкции накинута белая скатерть, призванная до поры скрывать содержимое. Трубадуры наконец допели свою песенку и сноровисто освобождали площадку от себя и своих инструментов. В центр сцены прислуга оперативно вытащила пару микрофонов. Один полноразмерный и еще один подчеркнуто поменьше и со стойкой аккурат под его рост. С другого конца сцены вышел Марк, подмигнувший сыну. Настала его минута славы.